Часть четвертая. Белая демонесса. Глава 52. Та самая ночь. Слепой был более чем уверен, что сейчас Даниэла находилась в своих воспоминаниях из прошлого. Гивенс давно стоило вспомнить ту ночь, из-за которой ее жизнь кардинально изменилась. Слепой сделал выбор, решив вернуться в гильдию и помочь наследнице Орлона с дарами, ведь девушка не походила на саму себя и в то же время грозилась полностью уничтожить его дом в пух и прах, как и самого Вайгерта. Темная магия струилась по ее венам, а перед глазами появилось забытое прошлое. За окном играл дождь, когда голубоглазый мужчина стоял у окна в гостиной. Скрип двери и шорох маленьких шагов заставили его обернуться. Перед ним стояла беловолосая девочка 6 лет в белой ночной сорочке. Ее лицо выглядело болезненно, а взгляд был уставшим. «Папа», — произнесла она негромко, подходя к нему босиком, — «мне плохо». Винс Ревенс протянул ладони к дочери и взял ее на руки. Коснувшись губами лба девочки, мужчина с небесными глазами удивленно сказал: «У тебя жар, ангел», и понес ее в детскую. Состояние дочери взволновало Винса. Мариетта предупреждала его, что такой сильный жар может быть у Даркнесс в столь раннем возрасте. В том, что его дочь обладала третьим даром богов, он не сомневался. «Все будет хорошо, милая», — ласково произнес мужчина, укладывая девочку на кровать. «Я чувствую ее», — начала она, но замолчала, когда за окном прозвучал грохот. Это был гром. Девочка вздрогнула. Отец накрыл ее мягким тонким одеялом до локтей. Элариэль, прикрыв глаза, добавила: «И ту, что хочет взять меня под контроль». Слова дочери напугали его. Винс Ревенс знал, о чем говорила девочка. Сходив за тазом с холодной водой, мужчина намочил полотенце цвета слоновой кости, что лежало на прикроватной тумбе, и аккуратно положил его на лоб дочери. «Она сильная», — как в бреду произнесла младшая из рода Ревенс. «Я слышу ее мысли в своей голове». «Ты сильнее, ангел». Стоило девочке открыть голубые зеницы, как Винс сразу заметил, что в них проскочили крупицы фиолетового цвета. Мариетта предупреждала его и об этом. Мужчина с небесными глазами присел на край кровати и нежно погладил дочь по руке. Он чувствовал силу ее редкого дара, что до этого момента спал непробудным сном. «Я позову Даниэлу, доченька», — мягко сказал отец и поцеловал девочку в щеку. Она ничего не ответила. Мужчина вышел из детской спальни и спустился вниз, где находилась комната няни девочки. Со стуком он зашел в светлую просторную комнату, где за столом темноволосая девушка писала кому-то письмо. «Дэнни!» — позвал ее Винс. «Ты можешь посидеть с Элариэль, пока я буду помогать Мариетте с поиском информации в домашней библиотеке?» «Конечно, Винс», — тут же отозвалась няня, убирая в сторону недописанное письмо. «Я сейчас поднимусь к ней». «Спасибо, Даниэла», — искренне поблагодарил мужчина. «Что бы мы без тебя делали?» «Мне только в радость», — улыбнулась подруга их семьи. «Иди спокойно, я присмотрю за девочкой». Винс Ревенс сдержанно кивнул и вышел из комнаты, направляясь в подвал, где у них находилась библиотека. Этот дом принадлежал роду его жены. Он был старинным, но красивым. Свою любимую супругу Ревенс нашел в самом дальнем углу библиотеки. Белоголовая девушка листала толстую книгу, глазами бегая по пожелтевшей странице. «Ее жар становится сильнее, как и дар. Я чувствую его и страх Элариэль», — сказал Винс, отвлекая Мариетту. Она посмотрела на него. В любимых очах мужчина прочитал волнение и ужас. Мариетта отложила книгу в сторону и сделала глубокий вдох. «Я не могу ничего найти, но точно знаю, что это все из-за редкого дара безликого бога. Я уверена, Винс». Голос девушки был мелодичен, но печаль и тревога в нем слышались в последнее время очень часто. Родители переживали за свое дитя и пытались помочь дочери как могли. Как пойти против богов, они не знали. «Мы найдем способ помочь ей», — сказал Реванс, приобнимая жену. «Ты найдешь». Мариетта уткнулась в его шею, едва сдерживая слезы. Ей хотелось забрать всю боль Эллы и спрятать ее подальше от всех бед. Вот только от судьбы не убежишь. Реванс знала, что ее дочь обладала редким даром с рождения, но даже представить не могла, что он будет таким сильным. Это был подарок судьбы или проклятие, но избавиться от него девочка не сможет никогда. Мариетта винила себя за то, что наградила Эллариэль такой ношей. Кровь Даркнесс была редкой в этом мире, особенно после того, как несколько лет назад почти всех демонесс вырезали под корень. Кому помешали темные маги, не знал никто. «Это я виновата в ее страданиях», — прошептала Мариетта Реванс, когда мужчина гладил девушку по спине. «Это все мой род, моя кровь». «Мы справимся с этим вместе, как всегда», — успокаивал ее супруг, целуя в висок. «Пойдем наверх, мы нужны дочери». Мариетта согласно кивнула и вслед за мужем пошла наверх. Увидев бледную дочь в постели, она ужаснулась. Во всей детской комнате витала темная магия, которую Мариетта не могла успокоить своим даром, одной мыслью и желанием забрать все страдания Эллариэль. Сила их дочери росла с каждым днем. Они оба это знали и чувствовали, как и Даниэлла, которая вновь поменяла полотенце на лбу маленькой девочки. «Я схожу, поменяю воду», — обратилась к родителям девочки няня и ушла с тазом в руках. Мариетта подошла к дочери и присела рядом, взяв маленькие ладони в свои. Девочка была горячей. Все ее состояние напоминало простуду и лихорадку, но это была не болезнь. Это был третий дар богов, который рвался наружу. «Я попробую его успокоить вновь», — негромко сказала Мариетта мужу. «Но моя печать долго не продержится. Дар Эллариэль слишком силен даже для меня». Сжав крепче руки дочери, белоголовая девушка зашептала слова на древнем языке богов. Знаки и символы, что шли вдоль позвоночника от шеи и до поясницы на теле Мариетты, засветились сквозь ткань простого изумрудного платья. Реванс видел это не впервые. С рождения дочери Мариетта при помощи своей магии успокаивала дар Эллариэль, чтобы спрятать его от окружающих. Девочка родилась сильной, возможно, потому боги дали ей такую необузданную темную магию. «Мама!» — прошептала Эллариэль, открыв глаза. Больше в них не было голубизны, которую так привык видеть Винс. Его дочь смотрела на белоголовую родительницу яркими аметистовыми глазами, которые были полны ужаса. «Я слышу ее голос», — продолжила маленькая Реванс. «Она хочет меня подчинить и обрушить весь хаос на этот мир. Ее слова ужасны». «Ты сильная, доченька», — со слезами на глазах произнесла Мариетта. «Ты не сдашься. Ты Реванс и Каслрой. Ты наша дочь». Девочка улыбнулась, чувствуя магию матери, которая всегда с рождения оберегала ее и защищала. Она была слегка прохладной, чем успокаивала дар Эллы. «Я не сдамся», — шепотом сказала Эллариэль, погружаясь в сон. Мариетта тихонько запела старинную колыбельную, которая повествовала о дарах богов, напоминая древнюю легенду. «Раньше не было ни неба, ни земли, были только боги». Голос Мариетты был тихим и убаюкивающим, но полон тревоги и страха за свое дитя. Она не в первый раз пела эту старинную песню. «Всевышние существа, о могуществе которых было страшно говорить вслух». Винс продолжал стоять в стороне, когда Даниэла вернулась и вновь положила на голову девочки мокрое холодное полотенце. А Мариетта Реванс продолжала петь, зная все слова наизусть. «Смерть, судьба и третий бог, которого в народе называли безликим». Жар стал постепенно спадать. Но магия маленькой Реванс не засыпала вместе с носительницей дара, желая вырваться на свободу и принести в этот чертов мир хаос. Все они были сильны и могущественны, пока однажды не появилась в их мире жизнь. За окном подпевал дождь, иногда звучал гром, но никто не обращал на них больше внимания. Супруга Реванса продолжала тихо петь, думая о прошлом, настоящем и будущем. Новый мир, который они создали вместе, был полон живыми существами и обещал быть лучшим из всех миров Вселенной. Несколько ночей родители и няня девочки провели рядом с Эллариэль в детской. На 10-й день ей стало легче. Она смогла подняться с кровати и съесть весь обед, который для нее приготовила Даниэла. Все наладилось. Жизнь продолжалась, дар девочки спокойно спал. Так думали все, пока однажды звездной ночью не случилась роковая трагедия. Мариетта поцеловала дочь перед сном и оставила ее с няней, которая взяла любимую книжку Эллариэль и начала читать сказки. Винс сидел в гостиной на первом этаже возле камина и читал местную газету с новостями, пока не услышал подозрительный шум на улице. Мужчина с голубыми глазами отложил газету на стол и направился в прихожую. Мариетта как раз спустилась вниз. Раздался стук в дверь. Винс Реванс, ни о чем не подозревая, открыл ее. Все случилось в считанные секунды. Острое лезвие ножа коснулось его плоти в области сердца. Резкая боль ознаменовала начало конца. Раздался крик жены Винса, которая увидела, как ее супруг упал замертво на пол. Его голубые глаза обрели стеклянную пустоту, а на груди появилось красное пятно. Мариетта невольно призвала магию, которая тут же окружила свою хозяйку, словно тень, защищая. За одним незнакомцем показались еще 5 мужчин, одетых во все черное. Они напоминали наемных убийц и в то же время хорошо обученных теней. Первый незваный гость переступил через мертвое тело мужа Реванс, занося меч, когда другие кинули в ее сторону кинжалы. За спиной Мариетты послышались шаги. Это была Даниэла, которая услышала крик. Ее глаза наполнились страхом и ужасом, когда перед ней застыло острое оружие, остановленное магией Реванс. Девушка с каштановыми волосами бросилась наверх, дабы защитить малышку, которая должна была спать, оставив Мариетту сражаться с чужаками. Она старалась не думать о мертвом возлюбленном, сражаясь насмерть с незнакомцами. Ее главной целью было защитить дочь, наследницу рода и обладательницу могущественного и редкого дара третьего бога, Безликого. Она всегда боялась именно этого. Неизвестные пришли за ними. Их нашли, несмотря на то, что у Мариетты Реванс ушло немало сил спрятать свою семью от чужих глаз. Благо, старший сын был под защитой короны. и королева Орфея клятвенно обещала подруге защитить мальчика, который был так дружен с ее сыном, наследным принцем. Убийцы, присланные кем-то, были сильными. Они не давали девушке с белоснежными волосами расслабиться хоть на миг. Незнакомцы знали, кем она являлась и какой силой владела. Они пришли за ней и ее дочерью, а остальных хотели убрать как свидетелей. Винс пал жертвой чьей-то алчности и жестокости. Даниэла бросилась бежать в детскую, лишь бы спасти невинного ребенка, но на полпути она полетела вниз вместе с одним из убийц, который смог обойти Мариетту. Никто из девушек не знал, что во дворе дома собака по кличке Роя и муж Даниэлы Карис вернулись домой после долгой дороги из Королевства Теней. Они сразу услышали крики и шум в старинном особняке, потому бросились бежать. Но в итоге пали от ножа замертво. Смерть пришла за ними всеми. Роковая ночь меняла судьбы, что были разбиты пророчеством. Даниэла видела смерть любимого мужа, но знала, что самое главное — это спасти дочь Мариетты, которая могла свернуть горы и перевернуть мир с ног на голову в будущем, если только захочет. Темноволосая оттолкнула убийцу, который успел ранить ее в бок, и, поднявшись на ноги через боль, направилась в детскую. Послышались шаги убийцы за ее спиной. Дэнни вздрогнула, но продолжила думать о маленьком ангеле, который неожиданно показался в дверном проеме, сонно потирая глаза. «Спрячься, Элла! Быстро!» — приказала ей няня и, взяв вазу у окна, запустила ее в голову преследователя. Девочка широко раскрыла глаза, не понимая, в чем дело, но, почувствовав магию матери, которая нежно подталкивала ее в детскую, вернулась в спальню. Ваза попала в стену, разбившись вдребезги, но совсем не коснулась незнакомца. Убийца ухмыльнулся и вынул меч из-за спины, собираясь убить Даниэлу. Девушка схватилась за бок, где была рубиновая кровь. Все это было неважно. Ей нужно было защитить ребенка. Мариетта разнесла половину первого этажа, стараясь не пустить убийц наверх. Мертвые тела окрасили пол дома в красный цвет. Даниэла с криком бросилась на незнакомца и неожиданно для него подняла с пола осколки вазы, которыми стала наносить порезы мужчине, что выронил свой меч, когда магия Даркнессы окружила его. Мариетта Реванс даже сейчас пыталась помочь подруге, как и всегда. Боль потери любимых была невыносимой, но спасти девочку было важнее. Даниэла смогла смертельно ранить противника, но сама прекрасно чувствовала, как смерть ждет ее в своем загробном мире. Она, сжав зубы, медленно спустилась вниз, где увидела Мариетту на полу, над которой убийца занес длинный меч. Подруга Реванс бросилась на мужчину с осколками вазы в руках. Убийца не растерялся, ведь он сразу переключил все свое внимание на няню девочки, отражая удар. Они все были уже мертвы. Смертный приговор был подписан, но у маленькой Элариэль Реванс все еще было впереди. Целая жизнь. Неожиданно по лестнице вниз, что вела со второго этажа на первый, кувырком покатилось трое убийц, которые проникли в дом через крышу, а вслед за ними ровными шагами шла босоногая маленькая девочка с белоснежными волосами до поясницы, держа правую руку на уровне груди. Ее глаза источали белый свет, а темная магия Эллы витала во всем доме, проникая в каждый уголок особняка. Она довольно легко прижала троих убийц к стене, где висела пара картин с портретами семьи всего рода, а затем подошла к ним. Некогда маленький ангел напоминал сущего дьявола. Вены девочки набухли, почернев по всему телу. Дар Элариэль, наконец, вышел на свободу, принося в мир хаос. Мужчины стали задыхаться и хвататься за горло. Магия девочки душила их. Дэнни осела на полу, теряя связь с миром, когда Мариетта убила того, кто прижимал ее несколько минут назад к окровавленному полу. Белые волосы тоже были в крови, но в чужой, как и простое некогда голубое платье. Она посмотрела на свое дитя, осознавая, что происходит и к чему близка шестилетняя Эллариэль. «Эллариэль!» — позвала дочь Реванс, поднимаясь на ноги, но та совсем ее не слышала. Маленькая наследница рода Каслроя медленно убивала мужчин, которые посмели прийти в ее дом и убить часть семьи. Дар Даркнессы не только пробудился, но и взял ее под контроль. Могущественная сила, что таилась в этом маленьком ребенке, вырвалась в мир, исполняя волю богов. «Элла!» — отчаянно произнесла Мариетта, пытаясь остановить дочь, чтобы та не брала на себя грех, но было поздно. Все трое замертво упали на пол, больше не дыша. И в этот же миг руки девочки пронзила острая боль. Она закричала, смотря на свои ладони аметистовыми глазами. Теперь ее маленькие руки украшала метка прирожденной убийцы. Золотая монета с полумесяцем в центре была взята в объятие лозой прекрасной розы. По контуру рисунка выступили капли крови, которые напоминали алые бусины. Казалось, что золотая монета пылала огнем в то время, пока Эллариэль была в шоке от всего происходящего. «Мама!» — воскликнула девочка с ужасом, переводя взгляд на родную мать. Мариетта бросилась к дочери, подняла ее на руки и прижала к груди. Казалось бы, все закончилось. Незваные гости были мертвы, как и половина семьи, но это было только начало. Мариетта Реванс успела подняться через боль на второй этаж с дочкой на руках, прежде чем услышала грохот на первом, в гостиной. «Спрячься в комнате, ангел», — сказала девочке мать. «Сиди тихо. Я пойду вниз, посмотрю, что там. И если Дэнни еще жива, то помогу ей». Этими словами Реванс пыталась успокоить напуганную дочь, зная, что няня дочери и ее лучшая подруга всей жизни уже не дышала. Рана в боку оказалась смертельной. Эллариэль кивнула, послушавшись маму. Она спряталась в угол между кроватью и стеной, а потом прижала руками к себе колени. Кровь была повсюду, даже на ночной сорочке Эллариэль. В доме пахло смертью, а царил здесь хаос. Мариетта Реванс спустилась медленно вниз, где лежали одни трупы в крови. Она и сама выглядела не очень, ведь ее знатно потрепали незнакомцы. Неожиданно она почувствовала чужую магию, которая звала ее на улицу. Девушка сжала кулаки, надеясь, что ее дочь тихо сидит в укромном месте. На улице была ночь, а в душе девушки — огромная боль. Ее муж и подруга, мертвые, лежали на полу первого этажа, оставив ее одну защищать девочку с редким и могущественным даром. Реванс выпрямилась и вышла из дома, точно зная, кого встретит там. Перед ней стоял мужчина, за спиной которого было три тени, что являлись наемными убийцами из соседнего королевства. Все они пришли за ней и за ее дочерью. Темные волосы с синим отливом мага, которого Реванс знала не первый год, были заплетены в тугую косу, а на мужских плечах красовался красный плащ. Густые брови были прямыми, а глаза оказались черными, как крыло ворона. Мужчина улыбнулся Мариетте широко, показывая золотой зуб. «Герх Софитас», — презрительно произнесла Реванс, понимая, кто пришел за ее семьей. «Здравствуй, прекрасная наследница древнего рода Каслроя», — усмехнулся мужчина. Тени позади него не двинулись. Если б не магия, она бы вряд ли заметила их присутствие. «Двуличная тварь! Это твои люди убили моего мужа и подругу!» «Их целью была ты», — брезгливо произнес Герх, не скрывая правды. «И твоя дочь. Видишь ли, до моей госпожи дошли слухи, что дар малышки велик, и...» Короткая пауза, которая совсем не понравилась Реванс. «Опасен». «Для кого?» — спросила Мариетта, чувствуя подступивший ком к горлу. Герх Софитас даже не пошевелился, когда услышал вопрос. Его поганая улыбка стала шире, а желание Реванс убить его собственными руками еще больше. Она ненавидела таких людей, как этого продажного мужчину. «Для ее сына и королевства», — легко ответил человек с плащом цвета крови. «Такие, как вы, должны гнить в земле, Мари». Сокращенное имя заставило девушку вздрогнуть. Ей совсем не понравилось, с какой интонацией он это сказал. Мариетта всем сердцем желала защитить ребенка и убить всех тех, кто желал ей смерти. Она была матерью уже чуть более 10 лет и готова была рвать глотки за своих детей. «Я убью вас всех!» — заявила девушка, призывая темную магию. Герх Софитас тоже окружил себя черной магией, смотря на белоголовую с хищной улыбкой. Он прекрасно знал о ее силе, но куда больше его волновала младшая из рода Реванс и последняя из Каслроев. «Смерть придет за всеми вами!» — прошептала Реванс, готовясь нанести удар. «Даже если не в моем лице!» «Передавай привет Винсу на том свете!» — оскалился Герх, обнажив зубы. «И Даниэле с ее мужем. Они были хорошими людьми!» — засмеялся мужчина. «В отличие от тебя, ты не достоин даже произносить их имена!» — прошипела Мариетта Реванс и бросилась в атаку. Она была сильной в древнем роду Каслрой, но ее сила не могла сравниться с той, какой обладала дочь. Вены Мариетты по всему телу почернели и набухли. Лицо стало бледным, а ногти превратились в острые когти. Она напоминала саму смерть, став истинной Даркнессой. Черный огонь она из темной материи мира направила на своих врагов. Тени были умелыми убийцами, потому сразу кинулись в рассыпную, отвлекая Мари. Герх Софитас улыбнулся, и в один миг его глаза покраснели, а из кончиков пальцев вырвался синий свет. Завязалась магическая битва. Сколько прошло времени, Мариетта не знала, но чувствовала, что силы не равны. Раны от первой встречи с незваными гостями все еще болели и немного кровоточили, но она не могла сдаться. Маленькая Элариэль сидела, не двигаясь на месте. Она слышала шум на улице и видела мертвые тела родных, только не совсем осознавала происходящее. Кровь на руках засыхала, а страх в груди только рос. Ужас охватил маленькую девочку в свои объятия, не позволяя пойти на помощь к матери. Ее трясло. Она вздрагивала от каждого грохота на улице. На дворе еще была ночь, даже когда за окном повисла гробовая тишина. Девочка не заметила, как умудрилась запачкать сорочку в крови, а на ладонях красовался рисунок, значение которого она не знала. В один момент девочка перестала ощущать магию своей матери, как и чужую, но она не решилась проверить дом и найти хоть кого-нибудь, потому что боялась. Она была трусихой. Тишина пугала Элариэль больше грохота за окном, которого уже не было несколько минут. Герх Софитас был не самым сильным в своем роду. Однако он смог добраться до семьи Реванс, которая была связана с древним родом Каслрой. Герх видел, что Мариетта долго не продержится в бою, ведь она была ранена, потому он пару раз атаковал ее мощными ударами темной магии, а потом оставил теням, которые должны были закончить дело. Ему не хотелось пачкать руки в крови той, что когда-то была дорога его сердцу, и он просто покинул это место, где правила смерть. Избегая нападения теней, женщина вернулась в дом на первый этаж. Ее силы были на пределе. Она знала, еще немного и обратного пути не будет. Весь запас магии был исчерпан. Убив одного наемника, Мариетта вытерла пот со лба, не обращая внимания на кровь, которая была повсюду, на высоких стенах, на деревянном полу и даже в воздухе. Осталось еще двое врагов. Мариетта Ревенс думала только о дочери, которую желала спасти от этих бессердечных тварей. Мари не сдавалась до последнего, но она просто выгорела, переступив черту, и замертво упала под гнетом атак теней. Но прежде девушка успела одного из них смертельно ранить и подарить дочери самый последний подарок. А дальше для нее наступила вечная темнота. Элариэль возненавидела тишину. Было слишком тихо. Она даже слышала, как дышит, не говоря уже о стуке своего сердца. Спустя некоторое время послышались тихие шаги и скрип лестницы. Элариэль сжалась в комочек, ужасно боясь. Она не знала, что это за ней по лестнице вверх поднималась тень, которая должна была убить ее и навсегда прервать древний род Каслрой. Но по воле судьбы последняя тень была убита легким движением руки главой гильдии убийц, который на несколько дней задержался в этом городе и сегодня ночью почувствовал своего нового последователя как раз в этом доме. Орлон Гивенс, одетый во все черное, убрал окровавленный нож в ножны и спокойно перешагнул через труп. Это была не первая кровь на его руках, но явно и не последняя, ведь мужчина был лучшим в своем деле и уже несколько лет негласным королем убийц. Он зашел в плохо освещаемую комнату, достав на всякий случай любимый нож для защиты. Это была детская, судя по игрушкам. Гивенс глазами нашел цель. В углу, между большой кроватью с мягкой периной и стеной, сжавшись в комок, сидела маленькая девочка. Услышав шаги неизвестного мужчины, который зашел в ее комнату, она медленно подняла голову, и ее большие глаза цвета чистого аметиста встретились с его. На миг человек замер на месте, рассматривая девочку в сорочке до колен. Ее белоснежные волосы были растрепаны, а на ладонях красовалась засохшая кровь, которая осталась от меток, что были получены некоторое время назад. Она была истинной убийцей, рожденной такой. Так решила судьба и смерть троих мужчин, имена которых никто не мог знать. Маленькая девочка пошла за ним босиком, но она ни разу не пожаловалась на это и слова не произнесла, когда они вдвоем прошли мимо мертвых людей, которые были ее семьей. Родители девочки погибли, защищая ее ради будущего, которое обещало большие перемены не только в королевстве Орфей, но и во всем мире. Как только маленькая Элариэль и Орлон покинули эту улицу, дом, в котором росла наследница рода Ревенс и Каслрой, загорелся ярким пламенем. И никто не знал, кто его поджег, кроме маленькой девочки, которая всем сердцем хотела забыть весь этот ужас и начать новую жизнь, чтобы когда-нибудь отомстить за детство, семью и жизнь, которая у нее могла быть. Ей выпал шанс в лице Орлона Гивенса, и она им воспользовалась, стерев с лица земли тот дом так же, как и невольно воспоминание о той самой ночи из своей памяти.